Глава 38. Горький, но поучительный рассказ. Или самая длинная глава романа. Снова я ночевал не дома. Аниськин признал все-таки, что план у него был ментовский. Простой, тупой и без фантазии. И если бы не Веня, нас бы просто-напросто затоптали бы, как котят. Массы задавили бы, несмотря на некоторую подготовку в плане единоборств, дилетантскую. Вот у Вени подготовка. Любо-дорого было посмотреть. Скорая приехала через 6 минут после моего звонка. Мы все-таки не рассосались, как было велено, а дождались медиков неподалеку. Переживали сильно. Ретировались только тогда, когда у таблетки затормозил милицейский Бобик и пошли домой к Аниськину производить разбор полетов. И время от времени опускать морально этого упрямого и бестолкового мента. Он уже даже не вздрагивал от неприемлемого для него эпитета. Заслужил. Зато с самого утра мы уже были у дома Сонечки. Очень хотел Аниськин с ней пообщаться, после того, как я выложил ему все свои подозрения. Что ж, надо признать, начал человек головой думать и по-взрослому все планировать. С этого все и надо было начинать раньше. Техникум я, разумеется, прогулял. А перехваченная нами на остановке Сонечка прогуляла смену на хлебозаводе. Обрадовалась сначала, как меня заметила. «Ой, Витя, привет! Тебя Вовочка послал! У нас просто телефон дома поломался!» Врет гражданка. И тут брешет. «И тебе привет, сова!» Потому как изменилось лицо у Сонечки, понял, в яблочко. Напрочь упорхнули все сомнения. Вот она, похитительница любимой педальки. «Какая сова, Витя?» «Ушастая и рукастая! Зачем приставку у меня сперла?» «Подожди ты со своей приставкой!» — придержал меня Аниськин. «Послушай, девочка, мы все про тебя знаем. Даже про то, как ты соломку для пистолета таскала у Салмана. Было такое?» Сонечка часто заморгала, готовая тут же разреветься, не отходя от кассы. «Было такое? Говори!» В голосе у Аниськина появился металл. «Только не ври мне, пожалуйста, подруга. И сопли прибери, хреновая из тебя актриса». Слезинка все же побежала по белой щеке. Актриса, не актриса, но что-то дышать стало трудно. «Я все расскажу», — еле слышно прошептала Сонечка. «Только мне на смену». «Прогуляешь», — продолжал жестить Аниськин. «Вон туда идем, в сквер. От и до хочу услышать, и без вранья чтоб». «Ментяра». Сонечка кивнула и покорно пошла с нами. Рассказ ее неожиданно получился очень долгим. Видно, наболело у девчонки. Вот только часть ее повествования, не поленюсь, расскажу. Уж больно поучительно. Итак, Сонечка — пай-девочка, единственная дочка и любимица родителей, благообразных евреев, работающих в качестве не последних людей на городском хлебзаводе. В детстве посещала музыкальную школу по классу фортепиано, читала стихи в драматическом кружке, вышивала крестиком петушков на салфеточках. История падения Сонечки в наркотическую яму оказалась простой и обыденной. Тепличный цветок из любящей семьи слишком резко попал в среду советского профессионально-технического образования. Сама захотела стать поваром. Да и фазанка, как называл папа городское ПТУ номер 2, находилась непосредственно рядом с домом по улице Ефремова. Родительский дом номер 1, альма-матер номер 2А, бок о бок. Вот и засосала девчонку грубая ПТУшная среда. Справедливости ради нужно отметить, что Сонечка держалась дольше остальных своих сверстниц в силу скромности характера и преимуществ интеллигентского воспитания. Курить попробовала лишь на втором курсе, после первого в своей жизни стакана массандровской Мадеры, которым решила отметить праздничное лишение собственной девственности на одной из студенческих вечеринок. Внешне оставаясь благообразной еврейской девочкой, Соня, тем не менее, уже пустила на ПМЖ в свой тихий омут целую стаю злобных и отвязных бесов. Один и надоумил ее попробовать пыхнуть травкой, дабы не думали, что мама не велит. Поржали, поржали. Не испугало ее это странное состояние тела. Напротив, почувствовала, как стали уважительно посматривать в ее сторону мальчики-однокашники. Хоть и тазом медным накрылась ее первая в жизни романтическая привязанность. Переключился дружок на следующих претенденток на преждевременное взросление. А Соня решила, что будет стервой. Тихой и жестокой тайной стервой. И пусть хуже будет тем, кто на пути окажется под ее железным каблучком. В этом месте я с горечью подумал о Вовке Микояне. Но продолжим исповедь наркоманки. Ни на миг не усомнившись, Сонечка спокойно согласилась на новый эксперимент с расширением сознания, который предложил ей очередной ее дружок, узбекский мальчик Фархад, вхожий в семью Феди Достоевского. Там Сонечка и стала штатной семейной наркоманкой, а потом подругой Толика Пистолета, причем при вопиющих обстоятельствах, можно сказать, по принуждению. Этот момент в ее рассказе оказался крайне интересным. Тем более, что Толик при жизни просто изливал ей свою черную душу, глумясь, мучая и издеваясь над своей наркомановской подружкой. Вот что мы о нем посмертно узнали. Мажорик социалистического розлива, юный эгоист, зацелованный родителями и вельможными родственниками всех мастей, с детства приученный получать все, что только душа пожелает, на удивление имевший множество друзей в свою юную пору. Друзей, как те утверждали, искренних, верных и преданных. Не было у него случая проверить их преданность в более суровых условиях за неимением оных. Вольготно и комфортно ему жилось в тепличных условиях. Привычка быть лидером, причем обожаемым и горячо любимым, в конечном итоге сыграла с Толиком злую шутку. Он действительно поверил в свою исключительность и неповторимость. Положение обязывало, и Толик инстинктивно стал стремиться ко всему новому, модному и экстравагантному. Новые форменные джинсы, супермодные кроссовки, очки-хамелеоны, портфели-дипломаты – все это всегда появлялось у Толика прежде, чем у других. И сей факт окружающими воспринимался в порядке вещей, что лишний раз убеждало юного мажора в незыблемости его исключительного положения. К моменту назначения на яхту «Ахтиар» в качестве кока, куда устроил его дядя, член бюро городского комитета партии, Толик сформировался уже в законченного негодяя и подлеца, искренне считавшего весь мир своим должником. Понятно, что к 25 годам в жизни молодого человека уже случались определенные неприятности, но пистолет даже в дурном сне не мог помыслить себя виновным в том или ином жизненном казусе. Виноватые всегда находились, своевременно и убедительно, для огорченного дитятки. И за свои проступки они должны были отвечать. По малолетству пистолет просто их бил, ибо физически был крепок и постоянно совершенствовал свою форму в разного рода кружках и элитных секциях. В наркомовскую семью Толика привел случайный знакомый со склада Протторга. Тема наркотиков тогда витала в воздухе, и в лице Толика нашла благодатную почву. Новый знакомый отрабатывал должность на складе фиктивно, отдавая заработанные деньги заведующему, на рабочем месте появлялся лишь пару раз в неделю, дабы не возбуждать подозрений. Но в Толике, который очередной раз прибыл на склад для пополнения алкогольного арсенала, сразу увидел родственную душу. Основной посыл обсуждаемой темы – алкоголь – зло, кайф – добро. Толик повелся очень быстро, за что и был приглашен на ужин для своих. Там он впервые укололся раствором маковой соломки версии «Лайт». Первые впечатления Толика от новой семьи – сборище наивных идиотов. Не от мира сего. Понятия и правила сродни христианским. Никому не нужное в наши дни честность и благородство, трепетное отношение к людям, причем не только соратникам по игле, но и к новичкам, к таким как пистолет. А еще у этих странных и наивных дурачков была высококачественная и забористая дурь, которой они делились с пистолетом совершенно бесплатно. В масштабах дозы, разумеется. И доза ему начислялась не чаще, чем раз в неделю. День в угаре, день на отсып, 3 дня на ломку с перерывом на 2 выходных, положенных советским правительством. Как шутил главный в этой компании некто Федя, называемый за глаза почему-то Достоевским. Или из-за имени, или из-за того, что именно он организовывал добычу маковой соломки в садовых товариществах и на стихийно появляющихся огородных участках в пригороде. Доставал дурь. Процесс добычи назывался дербаном, но это мы уже слышали. Этим же словом обозначался и временной период цветения огородного снотворного мака с мая по август. Еще этот период назывался романтично папаверином. Папаверин скоро начнется, на дербан пора. Невдомек было пистолету, что семья, а конкретнее сам Федя Достоевский, проводил неофитов через максимально долгий медовый период, грамотно минимизируя дозу и регламентируя дни в маске. Создавалась иллюзия возможности легкого соскока с иглы вкупе с состоянием долгоиграющей эйфории и уверенности в своих силах. Кумар до действительно болезненной ломки не доводился, частично компенсировался обязательным сном. А приход сильно растягивался по времени. Комментарии наставника предсказуемы. Ничего в этом страшного нет. А страшное было в том, что крючок только сильнее впивался в раскатанную мягкую губу наивной рыбы, жизнерадостно распахнувший глупый свой рот в предвкушении халявного счастья. Так и пистолет в течение пары недель стал жестко зависимым опийным наркоманом, хотя и продолжал находиться в заблуждении легкого соскока. А вскоре даже и думать о нем перестал. И так кайфово живется. Вот только Федя продолжал зажимать дозу и требовал регулярных отсыпов. Толик психовал, заставляя себя злобно ворочаться в постели без сна, считал часы до следующего прихода, а Федя стал для него врагом. Хотя по совести, для наркомана Толи, получавшего на правах семейственности халявную дозу, отец семейства должен был быть роднее настоящих родителей. А не вышло, натура подвела. Толику и так все были должны по жизни, а строить себя в шеренгу по одному он никому не позволит. И у Толика родился план. Продукт, или как его по старинке называли, шляпу, на блатхате не хранили. По сложной схеме члены семьи уносили маковую соломку каждый к месту своего реального проживания. Для нычки, разумеется, не для личного использования. Кто хранит и сколько, решал Федя. Смертным грехом и надругательством над семьей считалось самоличное пользование продукта на стороне. Наказание сурово и беспощадно, изгнание из семьи, игнор и проклятие. Иными словами, отлучение от кормушки, что для плотно подсевшего семьянина смерти подобно. Результат? В лучшем случае стационарное лечение в наркодиспансере, обычно суицид от ломки, передозняк от грязной дури или тюрьма после истерических попыток криминального изъятия у мирных граждан денежных средств на покупку дозы. Да-да, уже можно было и купить. Не широко в условиях советской действительности, но первые черные рынки сбыта наркоты уже начали появляться прямо сейчас. Ими промышляли так называемые беспредельщики. Трафарет как раз из их числа. Беспредельщики – бывшие члены приличных наркосемей, пустившиеся по разным причинам во все тяжкие и не признававшие старинные семейные правила и понятия, такие, например, что шляпа не для продажи, а для семейного пользования. Какой там? Законы рынка диктуют, и соломка пошла в продажу, ломая романтические стереотипы. О торгашах-фарцовщиках знали, их презирали, но рано или поздно к ним обращались. В случае с пистолетом получилось рано. Хранение шляпы Толику в семье не доверяли. По двум причинам. Рано еще и... Ценность пистолета для семьи была в другом. В наличии легального рабочего места. Блатного, между прочим. Кок на Ахтиаре, не хухры-мухры. Это связи, это информация, это косвенный перспективный выход на полезных людей в медицинской сфере. И, как это ни странно, в сфере правоохранительных структур. Короче, виды, которые имел папа Федя по отношению к Толику, одному папе и были известны. Что думал по этому поводу Толик, никого не интересовало. А Толик думал. Думал, что доза уже маловато, приход редковат и вообще... «Чего-то вы меня больно утесняете, папаша. Пора настала экспроприировать ценности у экспроприаторов. Первой жертвой, сама напрашивалась, представлялась Сонечка. Сова. А она сама и виновата. Говорил же Федя всем, чтобы даже не думали приносить на Бладхату документы, деньги и всякую прочую ручную кладь. Чистый приход в чистые руки. И в этом есть резон. Когда приходит волокуша, человеку наплевать на то, что у него когда-то было в карманах. Нужно, брат, бери, хоть миллиард зелеными. Так зачем же искушать братьев? Семья ведь она как монашеский орден почти. И, кстати, очень многие христианские заповеди здесь в почете. Не убей, не укради, не возжелай жены ближнего своего. Какая жена, брат? Что может дать банальный секс в сравнении с монументальностью кайфоносного прихода? И ведь опийный кайф, он всегда разный, индивидуально персонализированный, необычный и неповторимый. Не возжелать жены? Да пожалуйста, как два пальца. Правило для всех. А Сонечка как-то принесла в святую обитель Бладхаты свой паспорт. В отделе кадров показывала, попросили для уточнения. На хате вмазалась, схватила приход и разволокло ее по диванчику на открытом балконе, так что из нагрудного кармана курточки показался уголок краснокожей паспортины. Да так заманчиво! Толик, мимо проходя, заметил и даже ни на секунду не задумавшись, походя зацепил двумя пальчиками за корочки, да и отправил ксиву себе во внутренний карман. Никто и не заметил, вроде бы. Все уже задвинутые были, включая Толика. Всем по одному месту. Только вот пистолет по капризу Феди, как новичок, все еще оттопыривался по программе медового месяца, что, как мы знаем, бесило неофита неимоверно. Один плюс, растаскивало его не очень. Многое еще контролировал вокруг себя. Да что там. Чувствовал, что в состоянии достичь невозможного. Мыслил ясно и четко. Реагировал на обстоятельства так моментально, как Мохаммед Али среагировал бы на вялый кросс третьеразрядника. Заметил Сонечкин паспорт, в полсекунды отсканировал пространство вокруг, в четверть секунды слепил на лету план дальнейших действий, и вот уже паспорт наркоманки Сонечки у Толика в заднем кармане. А дальше все просто. На следующий день Сонечка, ни свет ни заря, переворачивает все вверх дном, ищет свою потерю. Естественно, не находит. С неделю носится по знакомым, по цехам завода, по кабинетам, везде, где было раньше. Паспорта нет. Сонечка на измене, депрессует, активно ширяется, выпадает на время из действительности, успокаивается, затем отходит, снова напрягается. И когда уже начинает мириться с мыслью о заявлении в ментовку о потере, неожиданно находит в кармане своего куцого пальтишки клочок бумажки, где простым карандашом коряво нацарапано. Паспорт, вокзал, камера хранения номер 971111. В камере хранения Сонечка, к великому своему огорчению, паспорта не находит. Там очередное послание. Срок 2 дня, 100 рублей в эту камеру, через день будет паспорт. Деньги большие, даже для Сонечки, у которой родители прекрасно зарабатывают. Только ей от папы с мамой ничего не перепадает. Семейство на машину деньги откладывает, на новенький «Жигуль». А у нее самой зарплата меньше требуемой суммы. Сильно меньше. Можно, конечно, и наплевать на шантажиста, но страх в другом. Мимо участкового инспектора Сонечкино заявление об утере паспорта не пройдет. А капитан Загороднюк, возраст которого далеко перевалил за полковничий, в курсе Сонечкиной слабости к алкалоидам растительного происхождения. Так вышло. Пока менты в стране сквозь пальцы смотрят на проблему наркомании, они больше по пьянству с алкоголизмом, да по сопутствующей уголовной бытовухе. Тем не менее, лишний раз встречаться с участковым себе во вред. Предупреждена уже. У Загороднюка хватит ума и родителям настучать на Сонечку. А это катастрофа. Нужно искать деньги. Вот только деньги Толику не нужны, своих хватает. Толику нужна соломка. Сонечке в семье доверяют хранение определенной части общего фонда. Маловато, конечно, по малолетству, но для начала пистолету хватило бы. Итак, задача – подтолкнуть Сонечку к фарцовке шляпой. изъять часть продукта, остальное разбодяжить каким-нибудь зверобоем из аптеки. Толик не заморачивался. Через 2 дня Толик поменял код на ящике номер 97, и Сонечка не смогла его открыть, как ни старалась, потому как с трудом, но нашла все же требуемую сумму. Что-то откладывала сама, что-то призаняла у подруг на короткий срок. Она в ярости рвала на себя ручку упрямой камеры хранения, пока на нее не стал коситься вокзальный постовой. В озверелом состоянии отправилась на Бладхату за релаксом. В нарушение режима, установленного для всех членов семьи папой Федей. Посему лишнюю дозу не получила. А тут еще Толик болтается под ногами. Слово за слово. Что стряслось? Тебе какое дело? Никакое, просто на тебе лица нет. А на ком здесь есть лицо это? У тебя особо, как с креста сняли. Что случилось? Случилось. И неожиданно для самой себя Сонечка вывалила малознакомому новичку всю свою проблему с паспортом и получила сочувствие, что странным образом ее несколько успокоило. На следующий день пошли на вокзал вдвоем, Толик настоял, и ящик внезапно открылся со старым кодом. Занятно. Открыться-то он открылся, но там новая записка. Ты опоздала, сегодня положи 125 рублей, завтра будет 150. Когда-нибудь эту схему назовут счетчиком. Тут пистолет выступил в роли первооткрывателя, если можно так выразиться. Огорошенная новой проблемой, Сонечка ушла, не попрощавшись. А на следующий день сама подошла к пистолету с мольбами о помощи. Вот тут Толик и предложил вариант получения денег путем реализации семейного продукта через третьи руки. Он якобы может найти покупателя. Надо сказать, что форца наркотой на черном рынке происходила пока только синтетикой. Дурбазолом, как мы помним. Соломка пока не в ходу, хоть и больше ценится. Сонечка слыхала, что за стакан молотого на кофемолке Мака можно было добыть 25 рублей, а то и больше. В воздухе витала перспектива увеличения спроса. Молодежь постепенно подсаживалась на кайф, не вредящий печени, но вредящий всему организму, о чем не принято было дискутировать. Когда пистолет покусился на семейные запасы, Сонечка сначала вспылила, потом поникла. Затем воспряла, чтобы разрыдаться в итоге. Перепады настроения, что уж тут взять. Типичное поведение опийного наркомана. В конце концов согласилась, поплакав еще самую малость. Итак, 150 рублей – это 6 стаканов мака. Немыслимое количество. Пистолет предложил найти для Сонечки требуемую сумму за 2 стакана. И типа будешь должна. Всего полтос. Недостающие 50 рублей Толик благородно взял на себя. Тоже на грани реальности, но появились возможности для маневра. Варианты нарисовались. К примеру, та же самая тема. Опять украсть мак. В семье украсть. У Федора. Точнее, у его наркомовских хранителей, коей Сонечка и сама являлась. И Сонечка украла. У самого безобидного, больного и никчемного семьянина. Татарина Салмана, 45-летнего наркомана с немыслимым сроком употребления опийных алкалоидов с 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов с 1957 года. Сонечка рассчитывалась с пистолетом Соломкой, на счетчик капал неумолимо, долги росли. Расчеты натурой, ворованной гитарной приставкой положение не спасали. И она продолжала таскать шляпу у Салмана, став до кучи его вынужденной пассией. В конце концов, Толик даже рассказал ей, глумясь, что именно он все это придумал, ловко подсадив ее на счетчик. Поведал все до последней детали, а заодно прокололся и по поводу своих коммерческих планов с фарцовым авторитетом по кличке Трафарет, который единолично начинал подминать под себя наркорынок города и якобы видел в Толике своего главного компаньона по растительным видам дури. Пистолет ее уже не опасался. Так глубоко она завязла в своих долгах и ошибках. Единственное, что поняла Сонечка определенно, для пистолета с трафаретом она на вес золота. А потом пистолет сдох, и она вздохнула с облегчением, пока не появился пестрый, без посредников, напрямую от трафарета. И снова вернулся страх.